«Мистеру Бирку Вонду», — заверили ее девушки, — «нравится американская девочка. Вот так выглядит. Всегда одинаково. Маленькие прикиды 60-х, зловещий грим того времени». «Но мне придется темные очки надеть», — подумала она. «Он увидит мои бледные глаза и ничего не выйдет. Наверняка же захочет ее, тех флуоресцентно-синих глаз Френези. Захотеть-то верняк захочет, но и об этом позаботились. Когда придет время, у ДЛ будут тонированные контактные линзы». «Я так и знала», — взорвалась Прерия. «Мать и этот урод! И выкладывайте-ка лучше сразу, ДЛ, насколько всерьез». «Всерьез. Так папа и бабуля мне врали все время. Они мне говорили, что она за народ. Как она вообще могла и близко к этому типу Вонту подойти?» «И я этого никогда не могла понять, детка. Он был всем, против чего нам полагалось быть. Но ДЛ потрясение стало иным. От открытия, что Френези он любил, но не обладал ею, и вынужден был довольствоваться фетишами в далеких странах, как единственной своей отдушиной, не в силах изменить, одержимый, хоть ее и тошнило от этого признания, как и сама ДЛ. Он на это дрочит? Да и вообще, что это за юмор такой? Временами, дожидаясь у себя в комнате, она задавалась вопросом, уж не Евтимья ли это задумана такая, сидеть в капкане образа той, кого она любила, обтекая от предательства, просто сидеть. Коан ли это, который ей полагается глубоко обдумать, или же она потерялась, наконец, в огромной делюзии от края до края, лишь как-то прочтя о Френези Вратс в приемную какого-то стоматолога, или стоя в очереди к кассе, а после в ней что-то просто надломилось, и она пошла себе все это сочинять. И теперь отнюдь ни в каком японском борделе не сидит, дожидаясь, когда ей убить Бирка Вонда, а надежно размещена в лечебнице для душевнобольных в Штатах. Ей потакают, любезно разрешают переодеваться в фигуру из ее собственных несчастных фантазий. Для компании, ожидая, она оставляла включенным ящик, но выключенным звук. В кадр вкатывались образы и выкатывались из него, а она сидела бездвижно, иногда поддразнивала себя этими упражнениями, что есть реальность, но всегда держала равновесие. Ровно на этой вот черте внимательно продышивала себя сквозь коловращение часов, подъем и падение пяти стихий и управляемых ими телесных органов, сочетание, танец законов мужа, жены и матери, сына. Сегодня, конечно, можно просто взять специальный наладонный калькулятор ниндзевого касания смерти в любой аптеке, и он будет отслеживать, вычислять и проецировать тебе все в одно мгновение ока. Но тогда Д.Л. могла полагаться лишь на свою память. Да то, чему научилась у Иносиро-сенсея, пришлось рано и ей, и мозгу ее, вступить в систему вечного возмещения, что гудело себе дальше, с ее существованием или без оного. Сенсей это называл искусством темных меридианов, то и дело предупреждая ее о выборе момента. Совершенный удар в верную точку тревоги, но не в то время. Лучше уж дома посидеть, посмотреть кино Жэньлэна Шао. Она спросила, нельзя ли его навестить. Ей ответили, что нет. Меж тем Такэси Фумимото то наезжал в Токио, то выезжал из него по причинам деловым, связанным с таинственным уничтожением исследовательского комплекса, принадлежавшего теневому транснациональному конгломерату ЧИПКО. Где-то неделю спустя по прибытии Бирка-Вонда Такэси стоял на краю гигантского животного отпечатка ноги, который лишь днем ранее был лабораторией. С точки зрения страхования, это здание сметено с лица земли, хотя обошлось и без жертв, ибо событие произошло ровно во время учебной тревоги по эвакуации. Странно. Вглядываясь в темную утреннюю морось, Такэси не мог даже рассмотреть дальний край ногообразного кратера. Отсюда, с гребня, различались только желтые фонари на касках тех взвода, что перемещались далеко внизу, брали образцы всего, каждой последней щепки на анализ. Там и сям края отпечатка уже оползали. Осторожно пробираясь вниз, Такэси обнаружил уже установленную сеть пластмассовых настилов и временных светофоров. Движение было густым. Он помедлил на разъезде, налил себе в чашку из термоса кофе и принял еще одну амфетаминовую капсулу. «Получится не сразу», — хмыкнул он вслух, привлекший к себе взгляд другой. «Добраться до самого дна». Еще один странный элемент, как напомнил ему вчера вечером по телефону его бывший наставник, профессор Вавадзуме, эксцентричный гид жизни и нежизни Вавадзуме, в том, что Чипко не так давно пожелала выписать плавающий полис по страхованию внутренних морских перевозок на случай ущерба от любых и всех форм животной жизни. Примечание. Гид. Главный генеральный исполнительный директор. Конец примечания. Разрушенный комплекс располагался на не слишком оживленном участке морского побережья. И Чипка, разумеется, могла утверждать, что из прибоя что-то вышло. Одной ногой уперлась в песок для равновесия, а другой топнула по лаборатории. Поскольку все это произошло в отлив, любой второй отпечаток на пляже смыло бы приливом. «Явно рептилия», — подытожил профессор. «Или, вероятно, дело ног недовольного защитника окружающей среды». Такэси, пока еще не увидевший всего этого с воздуха, не хотел исключать и еще одну мирскую вероятность — работу профессионала. В наличии имелись кое-какие навороченные бластеры, студийные мастера по спецэффектам, янки, ветераны Вьетнама, может, и один другой якудза. Такэси знал большинство этих мальчиков и девочек, хотя не всегда оказывалось просто их отслеживать, и дело могло довольно-таки усложниться и запутаться. Вот этот размер, 20 тысяч, мог оказаться артефактом от пятки до кончика когтя. Начав в глубинах корпоративного охвата жизни и нежизни в Вавадзуме, в вышине над темно-лиловым излучением города, призрачными сумерками Марунаути, он помышлял отъединиться и освободиться. Работать бы ронином, сиречь самураем без хозяина, пойти вольным лацкняхтом в опасный мир. К тому времени, как жизнь привела его сюда, в вонючий зверский отпечаток, красным, зеленым и желтым огням в дымке и полосатым барьером, к возне в грязи и дожде ради тайны, что в конце может оказаться простой, как обычная алчность, стал, по крайней мере, независимым, хотя профессор Вавадзума по-прежнему подбрасывал ему много работы. Но на лацкане пиджака нет больше корпоративного значка, лишь неукрашенная петлица без повелителя. Единственный постоянный адрес теперь — клетушка во внешнем Уэно, за которую он платил в складчину, содержащая бронированный конторский шкаф, телефон, да подписанное фото профессора в рамке, подаренное им же. Когда он пустился в путь сам по себе, увеличенный снимок работы папарацци, профессор смотрится придурочнее обычного, кидая след за известной красоткой в золотом ламе со вздыбленной прической и 2-сантиметровыми ресницами возле бара в Синдзюку, а в одном углу его рта начинается светящаяся нитка слюней. Такэси уже долго был кочевником по пустыне небес, снова и снова отбывал в керосиновых шатрах в поисках очередного связняка, в очередном тихоокеанском порту, кивал лицам, которые последний раз видел на выходе из здания Ядфат на Де Вероуд, приглядывался к корпусу стюардессы и тому, что можно увидеть в иллюминатор из корпуса самолета, и, наконец, когда пошли на взлет, вверял себя богам небес. Однако, несмотря на миллионы пассажирских миль, он ни разу не мог припомнить, что оказывался в их царстве, а вместо этого лишь стонал, трудился над самыми паутинами линий высокого напряжения, чуть ли не делясь своей ячейкой на скоростной автостраде, совершая бесчисленные короткие скачки между местными взлетными полями, местами о которых Такэси не слыхал никогда, невидимыми под промышленным дымом и выхлопом транспорта, засунутыми подальше от всех обещаний дикого синего далека. Вот он прибыл на дно странного кратера, намного ниже уровня моря, после долгих обходов и ощущения, что время потеряно навсегда. Публика из тех взвода, с которой он пытался поговорить, вся покамест держалась уклончиво. «Я так и знал», — понял он. «Я покупал мало выпивки. Дождевые тучи упрочились». Задрав голову, Такэси уже не мог разглядеть гребня, с которого спустился. Группа техов поблизости принялась сердито орать друг на друга. Лучи их фар на касках метались и пересекались. Такэси приметил знакомца, Минору, эксперта правительственного саперного отряда. Не совсем гений, скорее «идиот саман» с рентгеновским зрением. Примечание. Олигофрен с исключительными способностями. Французской. Конец примечания. Когда дискуссия переместилась, Минору остался, разглядывая что-то в чаше ладони. «Довольно странно сегодня, Минору-сан». «Странно. Да вы только поглядите». «Знакомо. Восточный блок, не?» «Э? Ну вот, смотрите». Минору повернул фрагмент. «Хенна». Примечание. «Еще страннее». Конец примечания. Но идентифицировать модификацию он позволил Минору. «Южная Африка. Мотохенна». Наконец, Минору махнул рукой и пошел прочь. «Никогда в такой дыре не бывал. Не нравится». «Пойдемте выпьем», — крикнул ему вслед Такэси. Что бы Минору не ответил ему, оно потерялось вдруг в обвале грохота, ужасающего рева, вполне себе близко в тумане. Все, кого видел Такэси, привстали или пригнулись, глядя вверх, не вполне изготовившись делать ноги. Куда вообще в этой смертельной грязевой ловушке можно сбежать? Но расслабившись, беспомощные под неким неотвратимым, невообразимым спуском. Да и что это вообще возникает из прикрытия туч, вызывает рефлекторную волну охов, охватившую парализованных зевак? Что это за блестящая поверхность черной чешуи, каплющая морской водой и ламинарией, эти гигантские когти, изгибающиеся к земле? «Оно вернулось!» Люди завопили и побежали. Другие, извлекши камеры, пытались фотографировать смятение или сердито махали приближающемуся объекту счетчиками радиации и микрофонами. Когда Такеси сумел хоть как-то отреагировать, таинственный гость, мельче, нежели предполагалось вначале, косо подался к импровизированной посадочной площадке, а на ней оказался одним из эскадры громадных модифицированных пассажирских вертолетов «Чипко», чье брюхо экипаж, олицетворение розыгрышей, известное всей фирме, в шутку замаскировал пластиковым полотном и обтекателями соответствующей текстуры под стопу чудовища. Всех одурачили. Вертолет прилетел эвакуировать всех из ямы немедленно, согласно объявлению через его динамики. Еще одна шутка. «Какая разница?» — вслух пробормотал Такеси. «Я готов. Хватит уже на сегодня работы». «Я услышал», — сказал Минору, забираясь с ним на борт. «Вы серьезно насчет выпивки?» «Еще бы! У него что-то на уме, что же?» «Мы не могли бы взять сингапурских слингов?» Когда оторвались от земли, поползли вверх вдоль грязевых утесов, что уже крошились вниз темными ревущими обвалами, Такеси вспомнил о своей машине, по-прежнему на парковке. Получится ли прийти в прокатную контору и снова сослаться на форс-мажорные обстоятельства, хоть эта отговорка уже и выдохлась? Они поднялись в глубокие тучи и летели при нулевой видимости, возможно, час или больше. Пассажиры, преимущественно техи и военные, читали бульварные газетки и журналы комиксов, слушали в наушниках карманное радио, играли в карты или го. Такеси и Минору направились в корму к маленькому бару с прейскурантом, который чрезмерностью своей компенсировал недостаток разнообразия. Сингапурских слингов у них не было, поэтому пили пиво. По мере того, как накапливалась пустая тара, вибрировавшая вдоль стойки отбоя лопастей, Минору становился все загадочней и лукавей. «Тут, наверху, мне нравится. Оно мне как туалет, окончательное уединенное место». «А-а-а! Вы много летаете?» «Дела. По большей части нынче за рубежом. В прошлом году провел в небе больше, чем на земле». Такеси напомнил себе, что всякий раз, когда его компаньон вообще-то собственноручно не разбирал незнакомые бомбы, он необратимо приказывал это делать другим. «Вместе мы не летали», — продолжал Минору, злобно сияя, «Солхасского международного старого доброго LHX». «А-а-а! Знал, что вы про это вспомните». «Из ума не шло, особенно сегодня. Возможно, угадаете, почему?» Вертолет нырнул на среднеполуденный свет. Летели они над какой-то обширной желто-серой промышленной резервацией, полной зданий, чья единственная задача была прикрывать деятельность внутри от зрителей над ними. Кроме того, имелись участки, выделенные под парки, и нечто похожее на торговые и развлекательные центры. Ожила ГС. Примечание ГС – громкая связь. Конец примечания. «Мы приближаемся к знаменитому городу технологии компании Чипко, родине Чака, самого невидимого на свете робота». Такеси и Минору попробовали заказать еще два пива, но бар закрывался. «Насколько невидим, — продолжал голос, — можете поинтересоваться вы, Чак. Что ж, он ходил среди вас весь наш полет. Да и сейчас может быть рядом с вами и или вами». Начали снижаться, зажглись табло. Минору вздохнул. «Лучше б я тут остался». ГС начала декламировать железнодорожную информацию. «У Чипко была своя станция, Токайдо Синкансен, с которой путь до Токио займет чуть меньше 3 часов. В поезде они вернулись к гималайской проделке. Сходства имелись. Нападение на неодушевленное, чешское происхождение как взрывателя, так и взрывчатки, Семтекса, и подложная мотивация». «Значит, — сказал Такеси, — вы не считаете, что это самострел?» «Кто выписал плавающий полис?» «Сам профессор Вавадзуме, как и в гималайском инциденте». Они переглянулись. Два усталых матерых профи, как обычно чувствующие себя туземцами из джунглей, что идут следом за лесным пожаром, собирая желтую медь по пенни за тонну. Над ними в вышине уже много лет шла какая-то всепланетная борьба. Накапливалась власть. Жизни стоили меньше, заменялся персонал, по-прежнему управляемый законами бандитских разборок и родовой вражды. Хотя все уже намного переросло их в масштабах. Чипко увязла по самые уши и выглядела так, что профессор запросто мог впитывать часть боевых действий. Ни Такеси, ни Минору теперь уже ничего не удивляло в игре, где повседневными пешками были пиратские корабли стратосферы, а в заложники брали Гималаи. «Вот же ж Гималаи!» — предавался воспоминаниям Такеси. «И в наихудшей части вдруг налетает это вьюга. И мы сбились с пути, все бело, не могли перевал отыскать. Секунды тикали. Ваши наручные часы с бирюзовыми цифрами. Только их в этой вьюге все и могли разглядеть. Бомбардировщик уже вернулся в Женеву с идеальным алиби. Как вдруг... На кого же мы натыкаемся в той крохотной хижине? На самом краю бесконечности, буквально. Куцусита-сан! Оба изнемогают от хохота. Все-то думали, он допился до смерти. А он в Тибет уехал душу спасать. Мое первое ядерное задание, припомнил Минору, когда они досмеялись. Такеси кивнул. «Мы звали вас Малыш». Они хорошенько покружились в машине времени, но на Токийский вокзал прибыли без малейшей ясности касаемо нынешнего дела. Минору отправился к телефону общего пользования, а Такеси его ждал, нащупывая георгианскую серебряную табакерку, где было сябу. Распаляясь, Минору сделал еще один звонок. Резко повесил трубку и, светя белками вокруг радужек, кинулся за Такеси, который изготовился бежать в другую сторону. «Мы должны кое с кем повидаться. Прямо сейчас. Уже, может быть, слишком поздно». Он схватил Такеси за галстук и повлек его, громко протестующего, через вокзальную суматоху, покуда не нашли такси. Минору велел таксисту гнать в Токио Хилтон Интернешнл, в западном Синдзюку. В городе шел конгресс прокуроров со всего света, включая тяжеловесов из Интерпола, ОП крупных городов и беспокойных глобальных скитальцев, среди которых Минору легко мог бы отыскать с полдюжины тех, кто все рассказал бы ему о фрагменте взрывателя. Даже факсимильные копии товарного чека достали бы, пока он ждет, с нынешним адресом покупателя, если ему хочется. Примечание. ОП. Окружной прокурор. Конец примечания. Такеси не отпускал дверную ручку, но забывал, стоило такси сбросить скорость, выпрыгнуть. Год стоял 78-й. Тек период эпической и кровавой уличной войны между всеми основными фракциями якудзы и народонаселению нигде не было передыху от неприятностей. Пешеходная жизнь в Синдзюку разделяла тот же нервический ужас. Сегодня вечером вся диско-музыка из дверей клубов была в миноре. Бит притормаживал, нетанцевабельный. За все годы величавого развертывания актуарных таинств, позволявших Такеси зарабатывать на жизни дальше, он научился высоко ценить и пристально наблюдать знаки и симптомы в мире вокруг. Послание из-за туда, и даже не беря в расчет воздействие злоупотребления наркотиками, все в городе этим вечером казались не вполне ладными, словно день и без того трудный, вот-вот обернется еще хуже. В Хилтоне Минору отыскал имена из своего списка. Все прилежно занимались предписанной расписанием вечерней деятельностью. Один в мастерской Як-Док, другой в клинике переговоров по заключению сделки о признании вины, еще один на симпозиуме под заголовком «Финансирование своей первой предвыборной кампании». В раздражении отправились они в бар и пили там, покуда кто-то не вызвал по громкой Минору, и тот не скрылся и таковым не остался. Немного погодя, Такеси догулял до туалета, но дороги назад сразу найти не смог, и после пары неверных поворотов забрел в какой-то задний вестибюль, выходивший прямо на улицу, с которой доносился холостой рокот восьмицилиндровых V-образных двигателей. Спорили два американца в бурых габардиновых костюмах. Одним был Бирк Вонт, и он говорил: «Нам нужно время собрать какие-то войска. Не хочу, чтобы они знали, что мы что-то нашли, м? Они между тут и там расставят свои КПП, поэтому нам теперь нужны достоверные голова и плечи на заднем сиденье. Кто знает, Роскоу, может, и тебе даже придется туда сунуться». «Да они меня определят за 2 секунды, Бирк». «Не, нам не надо». Риторически оглядевшись, он приметил ментально смешавшегося Такеси. «Эгей, а вот вполне запросто и наш клиент». «Комбанва, друг мой, вы говорите по-английски?» Примечание. Комбанва. Добрый вечер. Японской. Конец примечания. Вот тут Такеси на самом деле и увидел Бирка Вонда впервые, выдвинувшись на свет, и подумал секунду-другую в ужасе, что это он сам, и только что произошло нечто радикальное, вроде смерти. То была напряженная и злобная карикатура его лица, того, что он брил и на что глядел подолгу, но ее непреклонное скольжение вперед его загипнотизировало. Бирк сунул прямоугольник белого пластика в нагрудный карман пиджака Такеси. «Ваш паспорт на вечер, которого вы никогда не забудете», — прошептал Бирк и... «Не говорите, что мы никогда ничего для вас не делали», — добавил Роскоу. Вот и оказался Такеси на заднем сиденье чужого чрезмерного американского автомобиля, запертый. И понесло его по улицам Синдзюку на юг, через скоростную трассу в Роппонги, и рассчитывал он при этом на заминированные дороги, ураганы автоматного огня, убежденный, что случайно влез в самую середку какой-то драмы японской бандитской войны, где разменными пешками пара гайдзинов. Примечание. От японского «иностранец», «чужак». Конец примечания. Машина высадила его у здания размером со склад, где свет горел лишь у металлической двери, освещая щель в аккурат для карточки, что ему дали. В округе пусто. Такеси постучал в окно машины, но та лишь взревела и отъехала, а вскоре свернула за угол и пропала.